Бесполезно описывать словами ту бездну душевных и физических страданий, которые испытывал Эринрандир Аптелемнар в момент своего пробуждения. По отношению к эльфу в данный момент самым гуманным деянием могла стать лишь эвтаназия. Лучше всего путем декапитации. Пронзительный вопль дешевого будильника, если и извлек Эрина из черного омута безвременья, то лишь частично. Все еще пребывая разумом где-то за гранью добра и зла, Эрин побрел в ванную. Там, стараясь не глядеть на свое отражение в зеркале, разделся догола и полез под ледяной душ. У него не было сил даже стонать от головной боли и стыда за вчерашнее. «Милорд, вражью бабушку за ногу! Позор! Начальничек называется! Рыцарь бухла и хлебала!» Эльф мысленно клял себя последними словами. Поддерживать свое тело в вертикальном состоянии Эрин уже мог, но дар связной речи к нему не торопился возвращаться. Зубы лязгали от холода, желудок завязывался узлом, а виноватых в происходящем, кроме самого страдальца, не было. Вот как? Как теперь смотреть в глаза Нолвенде? И, как не вспоминать при этом о весьма соблазнительных округлостях под злополучным шелковым халатиком? Враг, раздери этого хитрого орка Итхана Нахыровича. Ведь специально же поселил девицу рядом, чтобы Эрин присматривал за подчиненной не только на работе, но и после. Какова подлянка? Эрин злобно крутанул кран до упора, обрушив на себя обжигающий холодный водопад. Благо, простуда ему не угрожала. А Нолвенде, можно подумать, никогда пьяных сородичей не видела. Еще и пистолет наставила. Малявка истеричная. Феминистка воинствующая. Мысль о том, что придется весь день провести в обществе свидетельницы его позора и глубочайшего падения, действовала на нервы Эринрандира крайне раздражающе. Мало того, при таком жестоком похмелье ставить мыслеблок крайне затруднительно. А ведь еще неизвестно, умеет ли графомакша держать язык за зубами и не поползут ли через несколько дней по всему управлению слухи о пьяном дебоше, устроенном прошлой ночью. К тому моменту, когда Эрин вытирался жестким, как рогожа, казенным полотенцем, историческая вина за все неприятности была возложена на Нолвенде. Известно же, все зло в женщинах и только в них. Ведь живи рядом какой-нибудь парень, ничего страшного бы не случилось. Ну, посмеялись бы над Эриновой ошибкой, ну, может быть, выпили бы еще. Нет, если бы он еще немного выпил, то просто умер бы. Хотя, право слово, лучше бы Эринрандир Аптелемнар умер вчера. Тогда бы он не чувствовал себя, как господин Бебе на столе у доктора Роина. Нахлебавшись воды прямо из-под крана и бросив брезгливый взгляд на заплесневелую мумию плавленного сырка в пустынных недрах холодильника, Эрин неимоверным усилием воли заставил себя одеться и вышел на лестничную площадку. У него еще оставалось в запасе ровно 15 минут, чтобы по дороге на работу купить бутылочку пива и полечить истерзанный организм. И так бы оно все и случилось, если бы из своей квартиры не показалось Нолвенде. «Кхэм!» – глубокомысленно молвил эльф вместо приветствия. Разумеется, ни о какой пивотерапии речи идти теперь не могло. На работу они пришли без опозданий и практически одновременно, так как двигались параллельным курсом, не слишком удивив дежурного при входе. Обычно после учиненной накануне пьянки все приходили на работу чуть раньше обычного. Например, товарищ Дроу уже не только оказался на рабочем месте, но и успел поругаться в бухгалтерии. Жестокий бадун Итхана Нахыровича выразился в гораздо более мягкой форме для подчиненных. Он приказал срочно помыть окна в своем кабинете, потому что в заплывшие до состояния узких щелочек орочьи глазки дневной свет почти не проникал. Что поделал вчерашний самогоновладелец гоблин, Эрин так и не узнал. К величайшему облегчению и радости Эрина его подопечная за все время не издала ни звука. То ли мысли читала, то ли знала, что трогать похмельного рыцаря-орденоносца себе дороже. Едва переступив порог, почти не дрожащими руками он набодяжил себе большую чашку кофейной бурды и только испив приторной горечи дешевого суррогата, смог взяться за трубку внутреннего телефона. «Тар, с утром!» Вот оно счастье! Прорезался наконец-то голос. И пусть он был еще слабым и хриплым, но это означало, что в мозгу ожил и заработал центр речи. «Легатар, там мои бумажки готовы?» «И бумажики», усмехнулся на том конце провода ветеран секретных служб. «Ты-то как, живой?» «Вполне», бодро отрапортовал Эрин. «А почему нет?» «Ну, тебе виднее, Аптелемнар. Но если ты будешь другого оттенка, чем Шрак, я очень сильно удивлюсь». Эрин Рандир осторожно покосился на свое отражение в стеклянных дверцах. В эскадрон смерти вряд ли, но в Гоблин-Югенд его бы приняли без вступительных экзаменов однозначно. «Ничего страшного. Будем внушать страх и трепет в сердца противоправного элемента. И напротив, чтобы не соблазнять подследственного манящим запахом свежего перегара, Эрин запихал в рот целую упаковку мятного бубльгума. «Пойдемте, леди», — молвил он, старательно не глядя Нолвенде в глаза. «Нас ждут великие дела».